Книга вторая. Глава первая. Покачиваясь на волнах, нежась в теплых объятиях любимого, ощущая себя на вершине удовольствия, слушая его дыхание, почувствовала легкое прикосновение к губам. Улыбнулась и обвела шею руками, прижалась, вдохнула пряно-удовый аромат и, не открывая глаз, пробормотала. «У тебя новый парфюм? Очень приятный». «Забыла, что я не пользуюсь духами?» Узнав хриплый голос Койла, вздрогнула и резко отпрянула. Едва не свалилась с сиденья, замахала руками. Вервульф поддержал меня, машину покачнула, и я снова уткнулась в подмышку парня. Застонала. «Да за что все это? И почему Вервульф так притягательно пахнет? Прочитать доп. Литературу на досуге. Может, они и жертву ароматом привлекают?» И тут вспомнила прикосновение. Оттолкнула Койла и, дотронувшись до губ, ахнула. «Что творишь?» «А что я творю?» Нагло спросил он и криво ухмыльнулся. «Надо было дать тебе нос разбить на потеху всем Верфоксам. Да пожалуйста!» И пихнул меня в плечо так, что я действительно полетела с сиденья, да тут же подхватил и рывком усадил рядом с собой. Рявкнул. «Сиди ровно, нестандартная. Проблемы одни с тобой». Посмотрела на него, пытаясь по каменному выражению лица понять, было то, о чем я думаю, или мне приснилось. Хмыкнула. «Да не стал бы меня Койл целовать. Не самоубийца же он. Уж то-что, а чувство самосохранения у Вервульфа отменное». «Какие еще проблемы?» — громко возмутилась я. «Да я самый удобный оборотень в мире. Кто вам на обед кабанчика доставил, а? Вкусно же было!» «Ага», — поддакнул один из верфоксов. «Доставка была незабываемой. Сначала из кустов выскакивает миксованное, а за орущей найкой несется это хрюкающее чудо. Я до сих пор от смеха хрюкаю, стоит вспомнить это потрясающее зрелище». «Громко ты не хрюкай, Денор», — обиженно буркнула я. «А то свои же за порося примут да зажарят». «А что ты там кричала?» — заинтересовался второй лис и сверкнул зелеными глазами. «Я даже заслушался. Такие эпитеты и Душан не выдавал, когда ты ему горячий котел на ногу уронила. Птичу явно стоит взять у тебя пару уроков». Я покраснела и прикусила губу. Вспоминать, как ошпарила Тича, невероятно стыдно, но он сам виноват. Нечего было со спины незаметно подкрадываться. Я просто испугалась, вот и выронила. И тут встрепенулся третий верфокс. «Урвок, хуже было, когда Деп нарисовался. Такой огромный! Думал, меня по оконному стеклу тонким рыжим джемом размажет. Хорошо, Душан решил посмотреть, что это сдавленно пищит в салоне. Точнее, кто? А то быть бы нам тройным лисьим сэндвичем». Я окончательно стушевалась. Не понимаю, с чего Деп вдруг появился, да еще и на Катира упал. Вторая ипостась все чаще возникает даже тогда, когда мне не угрожает опасность. К счастью, семья Земка на радостях от вести, что сынок нашел суженую, снабдила меня новым гардеробом. Зачарованная одежда не рвалась при трансформации, да и места занимала мало. Так что огромный увесистый чемодан Деппа в прошлом. «Не такой уж Депп и тяжелый», — уныло проворчала я. «Пушинка с кончика лисьего хвоста», — саркастично умилился Катир. «Только от падения грохот стоит, словно белая гора рухнула, вместе со всеми единорогами». «Да что вы к Деппу прицепились?» — возмутилась я. «На себя посмотрите, хитрохвостики зубастые! А что сами-то сделали? Жрать-то все хотели! Вот вам дичь! Звуковое сопровождение мне понравилось. Да я вам сейчас такие звуки устрою, что рыжий сэндвич не пищать будет, а квакать». «Найка, уймись», — поморщился Койл. «От твоего крика голова скоро треснет». «Морда у тебя скоро треснет», — раздраженно взвелась я. «Тебе сестра пирожков волчьих передала. Неделю стаю можно кормить. А ты еще и полкабанчика за один присест умял. Остальную половину эти трое схомячили, а нам с Душаном хвост да пятачок остались. И лис меня дернул выбрать последнее. До сих пор мутит, как вспомню». «А ты не вспоминай», — буркнул Вервольф и, прикрыв глаза, добавил. «И мутить не будет». «Эй!» — не выдержал Душан. «Потерпите немного. Скоро приедем, там вас накормят». И тише пробормотал. «А меня подлечит. Чтоб я еще хоть раз с Найкой куда поехал, да не в жизнь. И котел новый придется покупать». Я зажмурилась под дружный смех верфоксов. Уронив Тичу на ногу котел, с перепугу превратилась в Депа. А он не придумал ничего умнее, чем снять котел с болезненно постановающего Душана, да запустить изо всех сил подальше от Тича, будто это могло помочь. От разъяренного Вербера, который отдыхал в это время в лесу и которому котел оставил красивый синий рог, мы удирали очень быстро. Впрочем, долго смущаться я не привыкла, да и нельзя расслабляться с оборотнями. Сожрут и косточек не оставят. Но напряжение уже утомляло. Вот даже умудрилась задремать в объятиях Вервульфа. И теперь гадаю, приснился ли мне поцелуй? Или Койл действительно решил не сдаваться? Отодвинулась от парня, но тот словно не заметил. Смотрел в окно и, постукивая кончиками пальцев по коленке, хмурил брови. Может, переживает, что за время соревнований сестричка отвоюет себе место под солнцем? Его законное место вожака. Если честно, хотелось, чтобы так оно и случилось, но даже отец подруги, ректор нашей академии, категорически против женщины-вожака. Вздохнула. Проклятые предрассудки. Мы все с ними боремся, каждый в своей мере и по своим возможностям. Чжоу за права волчиц в стае, а я за права всех нестандартных. И что-то с приближением к загадочной академии, где будут проводиться межакадемические батлы, становилось все страшнее. А что, если я не справлюсь? Сделаю только хуже. Снова вздохнула. «Не переживай», — вдруг произнес Койл. Не отрывая взгляда от окна, он положил руку на мою кисть и слегка пожал. «Ты справишься». Удивленно посмотрела на его руку и спросила. «Не пугай меня, Койл. Почему такой добрый? Задумал гадость?» Вервульф не ответил, даже головы не повернул, да и руку не убрал. Фыркнула и скинула его ладонь. «Я бы пересела, да лисы все оккупировали объемным багажом и собственными рыжими тушками». А на мой резонный вопрос, какого таракана им нужно столько тряпок, если все равно скоро верфоксов на воротники пустят, пушистая трио сообщила, что я ни усы не шарю в моде, и дружно надулась. Наверное, на воротники обиделись. Плюнув на зеленоглазых модников, посмотрела на Вервульфа. После бала он больше молчит, да глазками своими оранжевыми стреляет. Но всегда где-то неподалеку. Прямо-таки серая тень. Волчья, несмотря на то, что я ни разу не зверь. Хотя, если Деппа разозлить, он занимается любимым спортом. Метание подвывающих от страха хвостатых за хвостики, разумеется. Сколько Земка с ним вразумительных бесед не проводил, все бесполезно. Громыхнет. «Депп, стоять, угол!» Помнется там 5 минут и опять норовит с волками поиграть. Игрун. Чтоб его снова моими шортиками незачарованными перекрутило. Не скажу где. Увы, не верит Депп Койлу. Раздражается даже от звука имени. Злится, словно Вервульф отобрал у него погремушку в детстве, и Депп не может этого простить. Койл и жив-то до сих пор, наверное, только потому, что моя вторая половина нежно и беззаветно любит Джоу. Покосилась на задумчивого Вервульфа. Зря Депп нервничает. С памятного дня Койл не кричит на каждом углу, что я его собственность. Скорее всего, смирился. Но, вспоминая сказанные на балу слова, сама волновалась. Нет, чувства парня лишь навязаны любовным зельем, а вот уязвленное самолюбие вполне себе реальное. Поэтому и опасалась, что Койл будет мстить. Все из-за Тича Хитрохвостого. «Приехали», — тут же отозвался Душан. Хмыкнула и торопливо подхватила рюкзачок. Подавила воспоминания о том, как Койл подарил мне его, и выскочила из автобуса. Посмотрела на огромную, заполненную студентами лужайку перед огромным замком и присвистнула. «Да здесь море оборотней!» — крикнула я капушам из своей академии. «Всех мастей, окрасов и способностей! «Не всех мастей», — с усмешкой возразил Душан. «Вервульфы, верфоксы, верберы, верпанты. Нестандартных здесь мало». «Насколько мало?» — настороженно уточнила я. «Посчитаю, если увижу кого-то, кроме тебя, студентка Найка», — тихо засмеялся он. «Кого я вижу?» От грозного рыка присела и попыталась забраться под наш маленький автобус, но Тич Душан схватил меня за шкирку и удержал рядом. К нам подошел огромный, не меньше моего депа, мужчина с шикарной окладистой бородой. Хлопнул Душана по плечу так, что Тич едва не упал на колени и прогрохотал. «Да это же гроза мышей кур, знаменитый филантроп всего лисьего царства, единственная вильнувшая хвостом высокомордия». Глаза незнакомца блестели, как сверкающие струи веселого лесного ручейка. Косматые брови торчали, словно пучки мха, а силище исходило такая, что дядька явно мог спокойно унести на плечах единорога. «Кто это?» — тихо спросила я, едва удерживая Деппа от желания познакомиться со здоровяком лично. Но незнакомец обладал прекрасным слухом. Даже в толпе студентов расслышал меня и громогласно расхохотался. Попыталась вырваться из схватки Душана. Казалось, под автобусом намного уютнее, но Тич крепко держал меня. «Пьёк», — представился здоровяк. Наклонился и легонько щелкнул меня по носу. «А это что за чудо природы?» «Чудо природы!» — весело рассмеялся Душан. «Иначе и не скажешь. Она нестандартная, пьёк». «О!» Как-то странно покосился на меня здоровяк. «Придется ей охрану организовать. К нестандартным у нас относится особо». Многозначительно посмотрел на Тича. «Ну, ты понимаешь, дружище». Что-то мне поплохело после этих слов. Захотелось вернуться в родную академию, залезть под одеялко и накрыться учебником для полного релакса. И чтобы даже царя не квакала. Но бегство мне не светит, а значит, придется приспосабливаться. «Не нужно», — громко отказалась я и добавила тише. «Не хочу привлекать внимание». «О, дитя!» — растроганно посмотрел на меня здоровяк. «Боюсь этого не избежать». «Не нужно», — раздался ровный голос, рядом встал Койл. «О Найке есть кому позаботиться». «Мы не дадим подругу в обиду», — заявил Катир, и у меня от изумления дар речи пропал. Нагруженные чемоданами лисы кружили вокруг меня, словно осваивали новый курятник. Даже перед глазами поплыло от мельтешения. Верфоксы вызывающе косились на других студентов, словно действительно оберегали меня. С чего это они вдруг решили дружить? Подозрительно. Если только... Потянула Душана за рукав. «А межакадемические батлы командные или каждый сам за себя?» «То и другое», — понимающе улыбнулся Тич. «Но у нашей академии есть лишь один шанс — отличиться в командном. Конкуренция в личных достижениях огромная, да и расчет специфический. Скоро ты все узнаешь. И, кстати, не отказывайся от охраны. Вербер Пьёк лучше знает, как сохранить жизнерадостное настроение во время батлов». Я во все глаза уставилась на здоровяка. Так вот, как выглядят верберы. Зрелище грозное и величественное. Если бы не веселый и дружелюбный взгляд, я бы ни за что не стала находиться рядом дольше одной секунды. Хотя, кто знает, может, он так же нежно смотрит на раздираемую жертву. Вдруг вспомнились многочисленные истории, которые нам рассказывала на лекциях Хеки. Моя любимая Тича словно заранее знала, что придется встретиться с этим монстром нос к носу, поэтому байки о верберах были исключительно уморительными. Страх растаял, я искренне улыбнулась Пьёгу. «Большое спасибо, Тич!» «Но охраны действительно не нужно. Я умею постоять за себя». «Не сомневаюсь», — расхохотался вербер и насмешливо покосился на нашу разношерстную компанию. «Да и друзья у тебя не из пугливых. Это хорошо. И дитя», — подмигнул он. «Я не Тич. Служба охраны. Обращайся, как начнутся проблемы». Я скривилась. Не предположил, что будут неприятности, а практически предрек. Остановила одного из лисов и рявкнула. «Хватит кружить, укачивает!» Урвук усмехнулся и исчез. Вот стоял тут с чемоданом в руках и исчез. Даже рыжий хвост не мелькнул. Вот это мастерство! Других верфоксов тоже след простыл. Койл собственнически положил мне руку на плечо и потянул в сторону огромного замка. «Провожу тебя до женского общежития. Здесь юноши и девушки живут в разных зданиях». «Руку убрал?» — провожатель зубастый. Судорожно втянув исходящий от парня аромат, раздраженно рявкнула я. «Пока Деп, про которого ты забыл, зубки острые не пересчитал на недокомплект». Койл отступил, а я тоскливо пообещала себе подарить ему самые жуткие духи, которые только можно купить. Как решить проблему притягательного запаха, поняла, а вот как сдержать растущее раздражение по поводу новой неожиданной проблемы — нет. «Уверен, что мне в женское общежитие. Чтобы девчонки Депу визгом дико звериным барабана и перепонки на лоскуты порвали?» Схватилась за голову. «Ух, ну не в мужское же. Еще хуже. Разорваться мне». «Так», — решительно отмахнулась от волка. «Закатывай заботливость, неожиданно проявившуюся. Тебе не идет к цвету глаз. Да шуруй, сама разберусь». Вервульф пожал плечами и ушел в ту же сторону, куда и лисы. Покачала головой. «Где же мне жить?» В воздухе еще ощущался пряно-удовый аромат. Рыкнула и, кусая губы, попыталась вспомнить, как пахнет земка. «Да что я! Подумаешь, запах от вервульфа приятный. Зато мой любимый красив, добр, умен и единорог». Порылась в кармане и вытащила яркий оранжевый шарик, внутри которого переливалась оттенками пламени магия Маар. Проникнувшись моими стенаниями о предстоящей разлуке, Тича сделала подарок — почтовый бегунок. Зимка просил сообщить сразу, как только доберусь. Я погрела шарик, подышала на него, активируя волшебство ведьмы, вытянула руку и, удерживая почтовый бегунок двумя пальцами, помахала и с улыбкой крикнула. «Привет!» Не обращая внимания на оглядывающихся приезжих, продолжила. «Мы добрались!» — скривилась. «Как ты и предрекал, не без приключений. Но все живы, местами даже здоровы. Деб был почти лапочкой. Хвост волку не отдирал, в футбол с лисами не играл. Душан встретил старого друга». Развернула шарик в сторону весело болтающих Тича и Вербера. «Огромного, страшно доброго Вербера. Знаешь, я уже верю сказочкам Хеки». Снова повернула клубочек и улыбнулась. «Уже скучаю, очень. Надо было попросить твой шарфик или перчатку, что-нибудь, что носил». Приблизила шарик и тише добавила. «Вдыхать твой запах и вспоминать твои нежные губы». «Найка!» Услышав за спиной придавленный жуткий хрип, словно Вербер наступил на лиса, и тот выдал последний вздох, вздрогнула и выронила шарик. Подпрыгнув, тот исчез в толпе. Выругавшись так, что два парня с белыми волосами и очень светлыми глазами посмотрели с заинтересованным уважением, я оскалилась и, повернувшись, принялась высматривать, какая сволочь напугала и не дала закончить любовное послание единорогу. «Помоги, Найка!» Растерянно осмотрела гору сумок, чемоданов, заглянула под автобус. «Голос есть, зовут явно меня, но не вижу, кто это хрипит». «Здесь я!» Голос стал совсем слабым и едва слышным. «В ящике!» Посмотрела на небольшой деревянный ящик и нахмурилась. Табличка уведомляла, что это собственность Тича Душана. «Может, голос мне примерещился?» Осторожно постучала. «Надеюсь, там кто-то есть? потому как чувствовать себя не просто уродом, а уродом с неуравновешенной психикой и слуховыми галлюцинациями, мне улыбается так же до ужаса нежно, как Марти Чуравьюру. Мурашки по всей бабушке. «Найк, помазады, это...» И словно из последних сил. «Вемут!» Вздрогнула и, вскочив, быстро огляделась. Никто в мою сторону не смотрел, и я изо всех сил пнула ящик. Тот перевернулся и, расколовшись на две части, развалился. Некоторые настороженно покосились, и я, чтобы отвлечь внимание, закричала первое, что пришло в голову. «Да что же за невезение? Кто так строит? Вот зачем, скажите на милость, разделять парней и девушек? Два лис его перекукарекой, общежитие! Да вы издеваетесь?» «Прикажете заняться прилюдным саморасчленением?» «Найка!» Оглянулась на Душана и попыталась закрыть собой остатки ящика. Тич помахал испещренными знаками листами бумаги. «Не шуми, а то Депп выскочит и устроит всем нестандартное приветствие. Обязательно разберусь с твоей небольшой проблемой, а пока устраивайся в женском общежитии. Кто-нибудь тебя проводит. Коэл, он уже был здесь, все знает». И отвернулся к Верберу, с которым они тут же принялись что-то громко эмоционально обсуждать. Усмехнулась. Наверняка не эти самые бумаги. Похоже, этих двоих связывает весьма веселое прошлое, судя по шикарным эпитетам, которыми Пьёк наградил нашего высокомерного Тича при встрече. Беспомощно огляделась. Эх, зря я сорвалась на Вервульфе. Дорога к женскому общежитию меня не интересовала, а вот помощь в транспортировке полудохлой тушки совершенно ненормального, худого и бледного Вемуда не помешала бы. «Что ты здесь делаешь? Запасной воротник изображаешь, лис недобитый? Вот же! Что с тобой приключилось? Только не говори, что верфоксы не справились с ревностью, заколотили в ящичек да отправили подальше, чтобы за юбками не мог гоняться. А, хорошая идея. Надо обратно запихать». «Найка», — с придыханием простонал Вемут, — «не ревнуй. Ты моя единственная любовь». «Ага», — едко хмыкнула я, — «единственная в пятом ряду на 17-м месте. Хоть мне мышей на уши не вешай». «Мыши?» Вемут смешно дернул подвижным носом, глазки зеленые загорелись, верфокс облизнулся. «Где мыши? Жрать хочу, аж живот вокруг позвоночника завернулся». Окинула отощавшую лисью тушку и покачала головой. «Неужели сам залез? Зачем?» «Я не мог бросить тебя, Найка», — героическим тоном заявил он. «Знаю, что Вервульф будет волочиться за тобой». Хитро сверкнул зелеными глазами и подмигнул. «Вот и решил, что тоже должен использовать шанс». Окинула Верфокса жалостливым взглядом и спросила. «Слушай, а ты способен доволочиться до лазарета? Или мне придется тебя тащить?» Лис словно не услышал. Мечтательно улыбнулся и шевельнул ушами. «Вдруг вдали от могучей энергетики единорога ты растаешь в моих объятиях». Вемут приподнялся и осторожно поддержала друга, помогая сесть. «Пока что ты в моих таешь, точнее сохнешь». «Ага, точно». Вытащив из рюкзачка воду, помогла напиться. Поморщившись от неприятного запаха, которым пропитался лис, невольно задержала дыхание. Воняло, как от звериной клетки. Верфокс, утолив жажду, вздрогнул так, словно встряхнуться собрался. «Перевернуться бы, да добежать до кустиков», — смущенно проворчал он. «Там твой отец», — предупредила я. «Не думаю, что он в курсе, что вез в ящике сына. И мне кажется, сюрприз ему не понравится». «Спасибо», — рыкнул лис. Преобразившись, юркнул меж ног студентов, лишь хвост мелькнул огненной стрелой. Тронула ящик, снова поморщилась и изумленно покачала головой. Совершенно сумасшедший зверь. Один из белобрысых подошел ко мне и протянул руку. «Я Ральер из Северной Академии. А тебя как зовут?» «Найка», — осторожно ответила я и, покосившись на его раскрытую ладонь, приподняла брови. «Ты же Верпант, правильно?» Парень кивнул. Белоснежные волосы покачнулись, пряди скользнули по выступающим скулам. Сердце мое сжалось, совсем как у Земка. Только у любимого глаза черные, а у Рольера светлые, почти льдистые, страшные. Он все еще держал руку, и я, поколебавшись, легонько пожала ее. Дыхание перехватило, волосы встали дыбом, по всему телу ураганом пронеслась ледяная колкая магия. Рольер отпустил меня, и я рухнула на колени. Тряся головой, растерянно смотрела, как с волос моих сыплются звенящие сосульки. Прозрачные палочки таяли на земле. Выдохнула облачко пара и, похлопав себя по онемевшим щекам, уставилась на ухмыляющегося Верпанта. «Спятил? Что творишь?» Студенты поглядывали в нашу сторону, посмеивались. «Схватилась же! Вот идиотка!» — покачал головой рыжий верзила. Верпант ее в мгновение прочитал. «Да ладно, она же мелкая», — сочувственно отозвалась спутница. «Наверное, только поступила. Жаль девчонку». Но вмешиваться никто не спешил. Верпант наклонился и, буравя меня льдистыми глазами, холодно усмехнулся. «Нестандартная? Забавно. Каким чудом тебя занесло на межакадемические батлы?» Обернулся и громко провозгласил. «Прикиньте, она нестандартная». Теперь даже у рыжей девушки с милого личика исчезло выражение сочувствия. Верпант снова посмотрел на меня так, что я вдруг ощутила себя дичью. «Не думал, что в этом году батлы будут такими...» Сделал паузу и многозначительно подмигнул. «Интересными». Я же спешно пыталась вспомнить, что Хекия рассказывала о северных верпантах. Надеялась, что пара забавных историй, как с верберами, растопят тот жгучий ледяной ужас, который охватил меня от пристального взгляда Рольера. Парень смотрел так, словно в их академии нестандартные были такими же игрушками, как рассказывала Маара о ведьмах. Чтобы она подавилась трухлявыми мухоморами, не могла намекнуть, как защититься от белобрысых хищников? Или это было на пропущенных лекциях? Сколько всего не знаю, даже дрожь по телу. А ведь только приехала. Похоже, не в общежитие нужно идти, а сразу в библиотеку, просить книг, матрац и убежище. Повертела головой, но ни Вербера, ни общавшегося с ним Душана не заметила. Вот так всегда. Когда нужен Тич, днем с огромной собакой не сыщешь. Да и собаки нет. Волк свалил, лис спрятался. Ничего, сама справлюсь. Рольер снова протянул руку. «Помочь?» «Помочь что?» — напряженно уточнила я. «Навеки сохранить красоту и обаяние? Нет, спасибо. Мне и первой заморозки достаточно. Точно не испорчусь». «Ты интересная», — белозуб улыбнулся Верпант. «Нравишься мне». «А вот ты мне не особо», — зло буркнула я. «Ненавижу холод». «Это пройдет», — снисходительно проговорил Рольер и приподнял белоснежные брови. «Ты меня еще полюбишь». «Угрожаешь?» Зябко передернула плечами и, игнорируя руку, поднялась. Окинула парня придирчивым взглядом. «Да, я мало знаю о верпантах, поэтому придется импровизировать. Слушай, я приехала не развлекаться, так что выбери себе другую игрушку. Корми ее мороженым из несчастных сердец, влюбленных в твои бесцветные очи. Осыпай бриллиантами сосулек, катай на горке из обледенелого вербера. Что угодно вашей стылой душе. А мне некогда. Я здесь, чтобы победить». «Какая горячая!» — восхищенно воскликнул Рольер. К моему неудовольствию интереса в его глазах только прибавилось. «Ох, мы это уже проходили. Не к добру. Точно сейчас какую-то гадость сделает. Вон и дружки белобрысые подтягиваются». «Что же нестандартное?» «Найка», — перебила я и, ткнув его пальцем в грудь, процедила. «Меня зовут Найка. Да, Я нестандартный оборотень, но ничуть не стыжусь этого, так что последи впредь за словами. Или не следи, но держись от меня на достаточном расстоянии, чтобы я не слышала, как ты плюешься этим словом. И заруби себе на мокром кошачьем носу. На этих батлах я докажу, что нестандартные ничуть не хуже хваленых стандартных». «Что же, нестандартная Найка?» — рассмеялся Рольер. «Раз ты такая горячая, то предлагаю пари». Он протянул ладонь и насмешливо проговорил. «Если ты пройдешь хотя бы первый тур, я...» «Признаешь, что нестандартные — не худшие оборотни», — подсказала я и хлопнула по его руке. «И станешь относиться так же уважительно, как и к верфоксам или верберам». «Договорились», — нехорошо скривился верпант и, пожав мою ладонь, хищно оскалился. «Но если не пройдешь, то поедешь со мной в Северную Академию и будешь моей личной зверушкой». Я опешила. «Что?» Взвелась от негодования. «Да ты, походу, отмороженный на всю голову, усатик! Какая я тебе зверушка!» «Забавная!» Довольно ухмыльнулся он и, дернув меня за руку, прошептал на ухо. «А какая именно? Покажешь на первом туре. Люблю сюрпризы. Буду ждать. С нетерпением». «Смотри, не лопни от любопытства», — вырвала я ладонь. «А когда увидишь мою зверушку, то последи за мочевым пузырем, как бы он тебя не подвел в самый ответственный момент». «Какая загадочная девушка», — едва не урча промурлыкал верпант. «Ты даже не представляешь, насколько!» — раздался голос. Обернулась и хмыкнула при виде Вемуда. Только лиса не хватало. Стоит, покачивается, глазками своими зелеными гневно сверкает. Едва жив, в уголке рта торчит нечто, до жути напоминающее крысиный хвост, и я решила не присматриваться, так ли это. Зная верфокса, и без того сомнений нет. «Вемуд, не надо!» Многозначительно вращая глазами, прошипела я. Деп жутко стесняется. Наверное, толпы испугался. Ты же знаешь, как он ненавидит большое скопление людей. Мог бы, давно бы уже появился. Но верфокс, казалось, не слышал меня. Смотрел на спокойно улыбающегося верпанта свысока, не обращая внимания на то, что ниже почти на пол головы. Рыкнул грозно. «Держи мохнатые лапы от Найки подальше, верпант!» «О!» — протянул тот, разглядывая свои изящные кисти рук и длинные музыкальные пальцы. «Не могу это обещать, верфокс. Мне до северного сияния понравилась твоя горячая подружка. К тому же ты явно не справляешься». «Что ты имеешь в виду, кот-переросток?» — взъерепенился Вемуд. Рольер с усмешкой осмотрел его с головы до ног и с преувеличенным сочувствием покачал головой. «Заездила тебя нестандартная. Одна шкурка осталась от лиса, да и та молью побита». Выдернул изо рта Вемуда хвостик и бросил в лицо. «Иди поймай еще пару мышек, пока лапки рыжие не откинул, а мы с Найкой пока обсудим кое-что». Вемуд преобразился от гнева. Я даже залюбовалась. Грудь колесом, подбородок выдвинут, из глаз искры. Верфокс задвинул меня за спину и прорычал. «Держись за мной, Найка!» «Вот еще!» — фыркнула я и повернулась к верпанту. «Ты жди результата первого тура и готовь покаятельную речь!» «Какую-какую речь?» — саркастично приподнял он белоснежные брови. «Может, покаянную?» «Поминальную!» — вмешался верфокс. — Чтобы твои дружки произнесли именно те слова, которые тебе хотелось услышать на похоронах. — Боюсь, ничего я не услышу, — сжал кулаки верпант. — Не бойся, — наступал на него лис. — Не услышишь, мертвые ушами не хлопают. — Ха! Да я сейчас твоими ушами аплодисменты изображу. Я с изумлением увидела, как тело Верпанта покрывается белоснежными волосами, а зубы удлиняются. Через пару мгновений перед Вемудом стояла огромная белая пантера. Или пантер? Скрипнула зубами и раздраженно потерла лоб. Как обозвать пантеру мужского рода? Пант? Верфокс тем временем тоже перевернулся и рьяно набросился на представителя кошачьих. Покачала головой. Вот же боевой лис. Никогда не видела, чтобы Верфокс так злился. Раньше Вемуд предпочитал слинять по-тихому, шаркая лапками. Может, он слопал особо бешеную мышь? «Драка!» — закричал кто-то. «Там драка! Смотрите!» Отовсюду начал подтягиваться народ. Студенты делали ставки. К моему удивлению, на лиса ставили не реже, чем на пантеру, при том, что Верпант в два раза больше. Вемуд скалился, рычал, прижимал уши, сверкал зелеными глазами. Рольер больше шипел и дергал хвостом, колотил тяжелой лапой. Но лис постоянно уворачивался, успевая снова укусить огромного белоснежного кота. «Разойдись!» — громогласно произнес огромный мужик по виду вербер. «Что здесь происходит?» Студенты бросились в рассыпную, и охранник заметил дерущихся. Прыгнул и, трансформировавшись в воздухе, приземлился рядом с Верпантом. Лис при виде рычащего медведя сиганул в сторону с такой скоростью, что лишь хвост между ног оборотней замелькал, и растворился в кустах. Что-что, растворяться в пространстве у Вемуда всегда прекрасно получалось. Рольер вернул себе человеческую постась и, тяжело дыша, недобро посмотрел на меня. Лишь головой покачал. Зыркнул так, словно это я его покусала. «Кто затеял драку?» — гаркнул преобразившийся вербер. Рольер поднял руку и ткнул пальцем в меня. Я дар речи утратила на миг. Но хвала штанам Деппа тут же обрела. Взвелась. «Да ладно! Я, что ли, тут хвостом крутила и обещала сплясать на костях Верфокса?» Вербер смерил меня тяжелым взглядом и спросил. «Нестандартная?» Кивнула. «А смысл отрицать?» Он нахмурился. «Значит, та самая?» Кивнул сухо. «Вы двое. Идите за мной». Мрачно посмотрела на подлого Верпанта и обреченно потопала за охранником. Пьёк оказался прав. Неприятности нашли меня быстрее, чем я надеялась.